Точно так же не понимают они, что пузыри, тающие в фарфоровой чашке, указывают на приходящую и жалкую непрочность всего сущего. Именно в этой лопающейся пене, тщательно взбитой бамбуковым венчиком, и заключается смысл церемонии, а не в самом чае, зеленом и неподслащенном. И скупо написанное на тонком шелке «какемоно», будь то иероглиф или ветка сосны в нише гостиничного номера, может иметь отношение к дзен. Примечание. Какемоно. Картина, нарисованная тушью. Даже искусство аранжировки цветов в вазе икебана способно выразить идею пустоты. Освобождение от форм бытия, восстановление подлинной первоприроды человека, возвращение к вечным истокам. Как сказать, в чем сердце суть? Шум сосны на суме. Это стихи поэта-монаха, жившего в XV веке. В икебане есть три плана — земля, человек, небо. Человек объединяет основное положение буддизма — землю и небо. В букете из какой-нибудь сосновой ветки, камыша и цветка хризантемы эта идея выражена с предельной простотой и отстраненностью. Горсть воды и небольшое деревце вызывает в воображении громадные горы и огромные реки. В одно мгновение можно пережить таинство бесчисленных превращений, вторит поэту средневековый мастер икебаны. Та же идея отражения большого в малом, преломленная сквозь пустоту, заложена и в неповторимых японских садах. Минуя храм, мы обогнули крытую веранду и очутились на пустыре с трех сторон, огороженном высокой каменной стеной. Здесь были лишь камни разных размеров, неровные и замшелые, и мелкие гравии, которые с помощью грабель уложили в нехитрый концентрический узор. Наглядная символика океана, окружающего скалистые острова. С какого бы места вы ни смотрели на эти камни, вам никогда не увидеть их все сразу, объяснил Комацу. Недосказанность природы. Он умолк. И за все то время, что мы пробыли в саду молчаливого созерцания, не проронил ни слова. О чем он думал, прислушиваясь к зову пустоты? Было ли дано ему пережить сатори, мгновенное озарение, приоткрывающее суть вещей? Не знаю. Зато на обратном пути, когда за поляроидными стеклами машины неистовствовала световая феерия гинзы, Комацу неожиданно сказал: «Для меня эти камни олицетворяют Японию. Непонятной игрушкой стихийных сил, она поднялась из вод и в один кошмарный день исчезнет в волнах, унося в небытие все великое и низменное, что успело взрасти среди нагромождения камня». Я не придал тогда значения этой реплике, ибо догадывался, что лишь с очень большой натяжкой можно уподобить сад камней эдакой модели островной страны Ниппон. Не возражая вслух, я по японскому обычаю промолчал и не произнес вертевшегося на языке слова «отрешенность». Теперь я сожалею об этом, поскольку понимаю, что уже тогда Комацу замыслил большое программное произведение гибель Японии.